Екатерина II довершила начатые Петром III перестройки и отделки в Зимнем дворце. Общий расход всех потраченных сумм на отделку дворца к 1768 году достигал 2 622 020 рублей 19¾ копеек. Главным директором внутренних работ в Зимнем дворце в это время был известный любитель художеств и искусств Иван Иванович Бецкий. В 1767 году приступлено было к новой пристройке к дворцу для Эрмитажа. Здание выводилось архитектором Деламотом, и продолговатая постройка его тянулась от Миллионной до Невы между двумя дворцовыми переулками. Спустя 4 года начали строить по проекту архитектора Фельтона другую часть постройки, тоже для Эрмитажа, по Миллионной и Набережной, от Ламотовского здания до Зимней канавки. Ее называли Шепелевским дворцом, по находившемуся здесь дому Шепелева. В 1780 году были сделаны еще пристройки за Зимней канавкой на месте, где были прежде дома купца Крейца, Кошелева и других. По окончании этих построек в 1783 году императрица приказала архитектору Гваренге на месте, где был Лейб-Кампанский корпус, пристроить театр и непременно его окончить к августу 1784 года. Архитектором Гваренге была тоже построена и арка, соединяющая Эрмитаж с театром, и часть, заключающая Рафаэлево ложе, под которыми была расположена в 4 комнатах купленная Екатериной библиотека Вольтера и Дидеро, состоящая из 50 тысяч книг. Здесь же хранилась библиотека географа Бюшинга, старинные рукописи, собрание карт и любимые книги императрицы на русском языке. Это была собственная ее величество библиотека. Вместе с этими постройками Гваренге устроил для государыни из Эрмитажа пологий, почти неприметный скат, по которому императрица скатывалась в креслах к самым дверям, расположенным у Эрмитажного подъезда. На эти постройки было израсходовано всего 300 тысяч рублей. Рассказывают, что когда Гваренге построил арку, то завистники этого зодчего донесли государыне, что она очень непрочна и грозит падением. Императрица приказала тщательно со всей возможной строгостью ее освидетельствовать, и когда было найдено, что арка тверда и во всех частях пропорциональна, то государыня приказала дать в ней роскошный пир. Больших и малых зал в возведенных пристройках тогда считалось около 40. В 1786 году начато было архитектором Гваренге строение мраморной галереи, Георгиевский и тронный зал. В 1787 году сделаны своды во всех кухнях и службах нижнего жилья, где их прежде не было, также под мыльнию на половине государыни. Для их высочеств сделаны мыльни под строением, переделанным из большого зала, который был разобран, и вместо его построены комнаты и внутренний непроездной дворик. В то же время по умножении фамилии государыни повелено сделать 3-ю кухню под этими покоями. На постройки было отпущено 100 тысяч рублей. В 1793 году отделывались 2 аванзалы и огромная между ними мраморная разноцветная галерея. Работы производились сперва под распоряжением генерал-майора Попова, а после генерал-поручика Тургенева. Употреблено было всего 782 556 рублей 47,5 копеек, из числа которых пошло на мрамор 291 502 рубля, на бронзу 283 792 рубля, на живопись, лепную работу, потолки и прочие 43 тысячи рублей. В 1794 году в Георгиевской зале был устроен великолепный трон. Неизвестно только, когда он был переделан и заменен нынешним. Должно предполагать, что первый рисунок был превосходный. К трону вели 6 мраморных ступеней, на которых возвышались боковые стены с арками, орнаментами, и задняя с богатым поверху архитравом из мрамора. По сторонам стояли 2 большие мраморные вазы и статуи «Вера и закон», взятые в 1795 году от садового инспектора Крока. Трон был построен архитектором Старовым. В 6 часов утра, когда все в зимнем дворце спало, императрица Екатерина вставала, одевалась, никого не беспокоя, сама зажигала свечки и разводила камин. Государыня не любила тревожить прислугу. Она говорила: надо жить и давать жить другим. Если она звонила, чтобы ей подали воды, и камерлакей спал в соседней комнате, то она терпеливо ждала. От постели государыня переходила в другую комнату, где для нее была приготовлена теплая вода для полоскания горла. Брала лед для обтирания лица от густо разрумяненной девицы, камчедалки Алексеевой. Последняя была часто неисправна и забывала приготовить нужное. Императрице нередко долго приходилось ее ждать, и раз Екатерина сказала окружающим: «Нет, это уже слишком часто, взыщу непременно». При входе виновной императрица ограничилась следующим выговором: «Скажи мне, пожалуйста, Екатерина Ивановна, или ты обрекла себя навсегда жить во дворце? И станется, что выйдешь замуж, то неужели не отвыкнешь от своей беспечности? Ведь муж не я, право, подумай о себе». После утреннего туалета императрица шла в кабинет, куда приносили ей крепкий кофе с густыми сливками и гренками. Кофе варили ей из 1 фунта на 5 чашек. После нее лакеи добавляли воды в остаток. После них и стопники еще переваривали. Раз заметив, что секретарь императрицы Кузьмин дрожал от холода, государыня приказала ему выпить чашку своего кофе. С Кузьминым сделалось сильное биение сердца. Так был крепок кофе. Под старость императрицы был запрещен кофе ввиду ее полнокровия, но она все-таки продолжала пить и в день смерти выпила его 2 чашки. Гренки и сахар государыня раздавала своим собачкам, которых очень любила, и клала спать у себя в ногах подле кровати на маленьких тюфячках под атласными одеялами. Пока государыне читали секретари бумаги и докладывали о делах министры, она вязала или шила по канве. Обед государыни был в час. Кушала она обыкновенно 3 или 4 блюда. Пила 1 чистую воду, которую доставляли ей даже в царское село, на что выдавалось в лето 10 000 рублей. Вино государыня стала пить под старость, по совету доктора, 1 рюмку Мадеры в день. Также императрица очень любила смородинное желе, разведенное водою. После обеда государыня сама читала или читывал ей книги Иван Иванович Бетский. Императрица очень любила нюхать табак, но никогда не носила с собой табакерки. Последние, впрочем, у нее лежали на всех столах и окнах в ее кабинете. Привычка не носить с собой табакерки произошла у ней от того, что Петр III не позволял ей нюхать табак. Но страсть у Екатерины к табаку была настолько сильна, что она не могла долго обходиться без нюханья, и при жизни Петра III всегда просила князя Голицына садиться за обедом возле нее и тихонько под столом угощать ее табаком. Раз император заметил это и очень рассердился на Голицына, сделав ему серьезный выговор. Императрица впоследствии нюхала табак только тот, который для нее сеяли в царском селе. Нюхала же его всегда левой рукой, на том основании, что правую руку давала целовать своим верноподданным. Государыня садилась после кофе за дела. В кабинете все бумаги лежали по статьям, по раз заведенному порядку, на одних и тех же местах. Перед ней во время чтения бумаг ставилась табакерка с изображением Петра Великого. Императрица говорила, смотря на него: «Я мысленно спрашиваю это великое изображение, что бы он повелел, что бы запретил или что бы он стал делать на моем месте». Занятия государыни продолжались до 9 часов. В это время она никогда не беспокоила других, сама выпускала собачек, отворяла им дверь. Под старость только государыня завела колокольчик, на зов которого являлась всегда Марья Савишна Перекусихина. В бытность еще цесаревной Екатерина любила потешаться с колокольчиком. Раз она спряталась под кровать и, держа в руке колокольчик, звонила. Прислуга несколько раз входила в спальню в недоумении и долго искала ее, пока сама забавлявшаяся великая княгиня не открыла им своей шутки. До чего она дорожила спокойствием своих слуг, существует много анекдотов. Так однажды она услышала громкий, неизвестно откуда происходящий голос: «Потушите! Потушите огонь!» «Кто там кричит?» — спросила она. «Я, трубочист!» — отозвался голос из трубы. «А с кем ты говоришь?» «Да знаю, что с государыней!» — ответил он. «Погасите только огонь поскорее! Мне горячо!» Екатерина тотчас сама залила дрова и, заметив, что труба от самого верха прямая, приказалось сделать в ней решетку. Государыня раз утром увидала из окна, что старуха ловит перед дворцом курицу и не может ее поймать. «Велите пособить бедной старухе, узнайте, что это значит», — повелела императрица. Государыне донесли, что внук этой старухи служит поваренком и что курица казенная, украденная. «Прикажите же навсегда, — сказала Екатерина, — чтоб эта старуха получала всякий день по курице, но только не живой, а битой. Этим распоряжением мы отвратим от воровства молодого человека, избавим от мучения его бабушку и поможем ей в нищете». После того старуха каждый день являлась на кухню и получала битую курицу. Раз прогуливаясь в садике, государыня заметила в гроте садового ученика, который имел перед собой 4 блюда и собирался обедать. Она заглянула в грот и сказала: «Как ты хорошо кушаешь! Откуда ты это получаешь?» «У меня дядя поваром, он мне дает». «И всякий день постольку?» «Да, государыня, но лишь во время вашего пребывания здесь». «Стало быть, ты радуешься, когда я сюда переселяюсь?» «Очень, очень», — ответил мальчик. «Ну, кушай, кушай, не хочу тебе мешать». И государыня пошла от него прочь. Придворная прислуга при ней наживалась и тащила все. Государыня смотрела на эту поживу глазами доброй хозяйки. Например, при ней показывали на один обед караульного офицера во дворце 70 рублей. Дворцовое серебро чистили таким порошком, что значительная доля серебра оставалась чистильщиком. Великому князю Александру Павловичу раз потребовалась ложка рому, и с тех пор в расход записывалась бутылка рому. Эта бутылка рому показывалась на ежедневный расход даже в царствование Николая. Ее открыла императрица Александра Федоровна. Императрица со всяким стопняком и лакеем обращалась приветливо, прибавляла к словам «потрудись», «пожалуй», «спасибо», «очень довольна» и так далее. Все служащие при ее особе имели к ней такую привязанность, что малейшее неудовольствие государыни повергала слуг в большое горе. У государыни было 5 камердинеров, три при ней и два при Эрмитаже. У каждого были особые должности. Один смотрел за гардеробом, другой надзирал за чистотой в комнатах, третий был начальником казенной, в которой хранились бархаты, материи, полотна, парчи и другие вещи. Был при ней посыльный, старичок Федор Михайлович. Все важные бумаги и дела она посылала с ним незапечатанными. Письма отправлялись следующим образом. Старик открывал свой карман, говоря: «Положите сами, государыня». Императрица укладывала в нем бумаги, как в сумки. Когда же он являлся к посланному, то тот уже сам вынимал из кармана почту. Любимый ее камердинер Попов отличался необыкновенной правдивостью, хотя и в грубой форме. Но императрица на него не гневалась. Раз Екатерина приказывает ему принести часы, Попов отвечает, что нет у нее таких. Императрица приказывает ему принести все ящики. Я сама смотрю, когда ты упрямишься. Зачем их понапрасну таскать, когда их нет? Граф Орлов, случившийся при этом разговоре, делает за грубость замечание Попову. Тот ему, в свою очередь, отвечает: еще правда не запрещена. Она сама ее любит. Наконец, ящики были принесены, и часов не нашли. «Кто же теперь не прав, государыня?» — сказал Попов. «Я», — сказала государыня, — «прости меня». Другой раз, не находя на своем бюро нужной бумаги, Екатерина сделала этому камердинеру выговор, сказав: «Верно, ты ее куда-нибудь задевал». Попов грубо отвечает: «Верно, вы сами куда-нибудь ее замешали?» Государыня в досаде приказала ему выйти вон из комнаты. Скоро государыня, найдя бумагу в другом месте, приказала позвать Попова к себе. Попов не шел, говоря: «Зачем я к ней пойду, когда она меня от себя выгнала?» Только по третьему зову предстал на глаза государыне угрюмый камердинер. Раз Попов доложил государыне, что крестьяне одной деревни просят его, чтобы он их купил, и предлагает ему в пособие 15 тысяч рублей. Государыня велела ему напомнить ей, когда он будет совершать купчую. Через несколько времени, вспомнив об этом, она спрашивает Попова: «Что же твоя деревня?» Попов отвечает ей, что по этому имению явилась тяжба. «А когда так, — сказала Екатерина, — то я запрещаю тебе судиться, потому что судьям известно, что ты один из моих приближенных, и потому, наверное, решат в твою пользу». Государыня сутяжничество и взяточничество преследовала сильно. Раз узнав, что Владимирский наместник берет взятки, Екатерина послала ему в подарок в день Нового года кошелек длиною в аршин. По словам Сегюра, этот кошелек наместник развернул на глазах всех гостей за обеденным столом у себя. По смерти Попова князь Борятинский на место умершего хотел определить своего любимца. Государыня прямо воспротивилась этому, говоря: «Сии господа выбирают мне камердинера для себя, а я хочу его иметь для себя». И приказала дворцовым служителям найти камердинера в среде их же самих. После 9 часов первый к ней входил с докладом обер-полицеймейстер. Государыня расспрашивала его о происшествиях в городе, о состоянии цен на жизненные припасы и что говорят о ней в народе. Узнав раз, что говядина от малого пригона скота из 2 копеек дошла до 4 копеек, приказала выдать ему денег для закупки скота, чтобы от этого снова цена понизилась. После обер-полицеймейстера входили генерал-прокурор с мемориями от сената, генерал-рекетмейстер для утверждения рассмотренных тяжб, губернатор, управляющий военную, иностранную коллегиями и так далее. Однажды, когда государыня докладывал кто-то о делах, в соседней комнате придворные играли в валан, и так шумно, что заглушали его слова. «Не прикажете ли, — сказал он, — велеть им замолчать?» «Нет, — отвечала государыня, — у всякого свои занятия. Читай немного погромче и оставь их веселиться». Для некоторых членов назначены были в неделе особые дни, но все чины в случаях важных и не терпящих отлагательства могли и в другие дни являться с докладом. При входе к государыне соблюдали установленный этикет, на который она отвечала поклоном и давала целовать руку. Фельдмаршал Суворов, входя в комнату, делал сперва 3 земных поклона перед образом Казанской Богоматери, стоявшим в углу на правой стороне дверей, а потом императрице. Государыня каждый раз старалась его до этого не допускать и, поднимая его за руки, говорила: «Помилуй, Александр Васильевич, как тебе не стыдно это делать?» Входящие военные чины были в мундирах со шпагами и в башмаках, в праздники же в сапогах, статские же в простых французских кафтанах. Из кабинета государыня переходила в парадную уборную. Сюда приводили к ней внуков. Здесь же представлялись некоторые вельможи, происходили разговоры, шутки и так далее. В то время, когда чесали и убирали голову императрицы, волосы государыни были очень длинные, так что касались пола, когда она сидела в креслах. Убирал их парикмахер Козлов. Раз государыня спросила у него, как здоровье его жены. Пишет государыня, что здорова. «Как? Неужели она не приезжает видеться с тобой? А на чем? Нанимать дорого, казенных же теперь не дают. Вы нам много хлопот наделать изволили, сократив конюшню». В то время только что вышли сокращения по конюшенному ведомству. «Не верю, однако же, чтобы с такой точностью исполняли мое приказание, и чтобы по знакомству выпросить было невозможно. Скажи мне откровенно». «Сказал бы, — продолжал Козлов, — но боюсь, чтобы не дошло то до обершталмейстера. Нет, ручаюсь, что все останется между нами». «Так знайте, — говорил он, — что все старое по-старому. Лишний поклон, и коляска подвезена. Однако не проговоритесь, не забудьте обещание». «Ни-ни», — проговорила царица и хранила тайну. Туалет государыни продолжался не более 10 минут. Прислуживали ей 4 пожилые девицы. Известная калмычка Алексеева, гречанка Полокучи накладывала ей наколку, и 2 сестры Зверевы подавали булавки. Прием в уборной государыни почитался знаком особенной милости царской. Обедала она, как мы говорили, в час, а под старость в 2. Кушала кушанье все жирные и любила говядину с солеными огурцами. За столом с нею всегда обедали до 10 человек приближенных. В числе ее поваров был один очень плохой, но государыня не желала его уволить, и когда наступала очередная его неделя, то она говорила: «Мы теперь на диете, ничего, попостимся, зато после хорошо поедим». После обеда она садилась за шитье по канве. В 6 часов были приезды ко двору. Государыня редко каталась по городу, не более 3-4 раз в зиму. Однажды, почувствовав головную боль, императрица села в сани, проехалась и получила облегчение. Но другой день у государыни была та же боль головы. Ей советовали употребить вчерашнее лекарство, опять ехать в санях. На это она ответила: «Что скажет про меня народ, когда бы увидел меня 2 дня сряду на улице?» Императрица имела хорошее здоровье. Единственное, чем она страдала, это коликами и головной болью. Да еще под старостью у нее опухли ноги и открылись раны. Она обыкновенно не ужинала, за исключением праздничных дней. Императрица ложилась спать в 10:00 и в постели пила стакан отварной воды. Она была религиозна и строго исполняла все правила церкви, ходила на литургии и всеночные. В вербное воскресенье она переезжала в Таврический дворец, где постилась, а в Великую субботу перебиралась опять в Зимний дворец.